Глава 27. Абдулла замешкался, подумав. Потом начал, тщательно подбирая слова. «Видите ли, тут леса. И с интернетом туго. Малолюдно. Вот посидит иной в доме, особенно осенью, зимой, когда руки ничем не заняты. А читать давно отучился. Тогда только и остается или квасить, или что покруче, кислоты какой». Закладчики местные забурели, на собственных авто разъезжают, особо не боясь. Постов тут нет, отделение далеко. Пока народ доедет, 100 раз можно свалить. Хромая, он подошел к окну. Станислав напрягся, нащупав оружие. Но Ильяс, бросив беглый взгляд в светлую летнюю ночь, лишь задернул занавески. Употребление такого рода нирваны, жидкой или газообразной, иной раз порождает, понимаете? Гуров призвал к порядку, уже порядком устало. Абдулаев, да хватит уж! Что вы как барышня вокруг да около? Мы с вами профессионалы. Надеюсь, вы таковым и остались. Излагайте факты. Рассказчик хлопнул по столу. Вы правы. Отсутствие справки из ПНД означает отсутствие помешательства. Вот факты. В округе масса уграфинских капищ, здесь стадами пасутся альтернативно одаренные. Пьянство и наркомания, помноженные на ложные воспоминания об истоках, вполне способны породить специфические помешательства. «Какого рода?» — спросил Кричко. «Буйные, тихие?» «У всех по-разному. Вот вы с Катей и чьи гоняли? Наверняка она вам вывалила целый ушат у графинский. «Было дело», — согласился Кричко. «Допустим. У нее тихое помешательство. Но собираются тут и другие, разной степени одержимости. В основном просто танцы, жратва и оргии с выпивкой под этнозавывание. Каждый по-своему к корням возвращается, безжалостно подрезанным цивилизацией». «Весело у вас тут». «Ничего, к этому привыкаешь», — пояснил Абдулла. «Волхвы эти, если угодно, как сейчас модно, нередко идентифицируют себя кто как птиц, кто кабанов, ну а кто и волков». «Абдулла, постыдились бы», — мягко напомнил Лев Иванович. Илья прищурился, потом, спохватившись, опустил длинные девичьи ресницы. «Я так понимаю, господа, что во времена вашего обучения больше налегали на историю марксизма-ленинизма. Видите ли, с тех пор наука куда как далеко продвинулась. Про тотемизм слышали чего-нибудь?» «Это байки о том, что мы произошли от медведей и кенгуру?» — уточнил Станислав. «Да, как я и полагал», — кивнул Илья. «Убежденница из тихого, недоразвитого, но напыщенного XIX века. Что в древности уж такие люди были глупые и необразованные, что не отличали себя от кенгуру. Или то, что Проныру именовали сыном лиса. Потом детки народились, стали внуками лиса. А там и самого лиса стали почитать как предка. Так, нет?» «Нечто в этом роде». «Нет, именно это. Или для сексуально озабоченного века 20-го достаточно было Фрейда, как это там? Тотем — это папа, убитый сыновьями исключительно для того, чтобы овладеть его женами. Верно излагаю?» «Дикарская религия». Абдулла усмехнулся. «Может, не ко времени замечание. Однако иной современный белый воротничок, у которого все интересы в зоне комфорта и погони за минутным кайфом, куда больший дикарь, чем тот же вечно голодный недобиток абориген, который, сидя в резервации, думает только о смысле бытия, о том, как бы после смерти вернуться к предку тотему. Волку или кенгуру?» Абдулла вздохнул. «Ну а что волк? Благородное животное. Не режет больше, чем сожрать сможет». Он разлил последки из самовара. «Эх, господа, господа, тут посреди лесов куда легче уложить в голове, что тотемизм — это подсказка из тьмы веков о том, откуда мы взялись и куда идем. Что было тогда, когда земля была безвинна и пуста, И как существа, которые имели различный облик, сформировали из первобытного тумана и земли, в которой души лежали в единой массе, первых людей? Он замолчал. Ну а дальше-то что? Вполголоса, как у постели больного, спросил Гуров. Потом предки-тотемы ушли в небытие. Но каждый человек, помимо естественной своей души, носит в себе и душу этого ушедшего. И именно она должна вернуться к тотему, к предкам. Телесная же душа, тьфу, она растворяется. Илья очнулся, улыбнулся, махнул рукой. Ну а кто сказал, что полезно долго общаться с Катей? Вредно. Вы что, сын муфтия, в эту чушь верите? Уточнил Гуров. Илья улыбнулся. «Да какое значение имеет то, верю я или нет? Если я не верю в то, что можно просто так взять и убить человека, что, убийц не бывает? Тоже, знаете ли, некая шизофрения. Так и тут. Есть люди, которые почитают себя за потомков тотемных существ. Что это за существа, как они выглядят? Может, и как волк, чего нет?» И оттого, верю я в них или нет, они не перестают шляться тут, по окрестностям волчьей ямы. Станислав, который все это время слушал, не перебивая, но и не выказывая интереса, вдруг подвел черту. Это не религия. Это крайняя степень одержимости, сплошной демонизм. Абдулла пожал плечами. Ну хорошо. И где же, положим, проходят подобные мероприятия? Поинтересовался Гуров. «Заскочите в полнолуние в волчью яму, посмеетесь!» — отшутился Абдулла. «Только чур потом не жаловаться!» Лев Иванович прищурился, пальцем погрозил. «Нехорошо, Абдулла! Хитрый вы, господинчик! А что, если мы вас по классике с собой прихватим? За компанию, как толмача с демонского!» Белесый кавказец выцвел совершенно, а губы стали аж кипенными. Но, впрочем, не возражал, лишь спросил. «И Катя что, одна останется?» «В самом деле, этот момент надо бы продумать», — признал Лев Иванович. «Я бы не стал рисковать, оставляя столь неуравновешенную даму в одиночестве». «Того и гляди, в петлю полезет, или уйдет в астрал и не вернется», — согласился Кричко. «Когда полнолуние, кстати?» «Как раз послезавтра воскресенье. Что, вправду хотите идти?» «Ну, еще есть время передумать, поразмыслить», — отшутился Гуров. «А за сим позвольте откланяться. Доброй ночи». И оставив чрезмерно умного мошенника убирать со стола, они отправились в свой домик. До него было рукой подать. Здесь, под чернильным небом в развалинах, зажатых с одной стороны лесами, с другой болотами, с третьей песками, сыщики быстро осознали, что кому-то не миновать лезть в волчью яму.